С утра погода была на рекламную картинку. Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, приезжайте отдыхать на море. Солнышко светит, ветерка почти нет, вода как зеркало. В конторе порта нам насоветовали двоих морских извозчиков. У одного был катер, шустрый, но маленький, а у другого классическая шаланда размером с товарный вагон. Это где 40 человек, 8 лошадей и печка. Денег за аренду хотели одинаковых. Я прикинул палец к носу и выбрал шаланду, с молчаливого одобрения Сэма. Пусть не так модно и быстро, зато она большая. При необходимости можно лишний десяток пассажиров разместить. Опять же, спасательный плот меня порадовал. В случае чего, в здешних морях в жилете много не наплаваешь. Запаслись сухомяткой и питьем на пару дней. Лично приволок на борт 2 5-галлонные канистры с пресной водой. Пиво и кола хорошо, конечно, но надо с собой иметь и другие напитки. Погрузились, расселись, отошли от пирса. Жгучий итальянец Джованни, владелец, капитан, а заодно и единственный матрос замечательного плавсредства Санта-Лючия, что-то пошептал в небеса, достал из-под рубахи ладанку на цепочке, поцеловал ее и спрятал обратно. «Все нормально, сеньоры, святая Дева Мария Морская защитит нас!» После чего оказалось, что он еще и экскурсовод. И управление лодкой никак не мешает с пулеметной быстротой вываливать на нас кучу полезной и бесполезной информации. Хорошо, хоть английский ему не родной, поэтому и пулемет не шестиствольный. Мы достали бинокли и принялись с умным видом таращиться по сторонам. Юрист, похоже, действительно искал место под дом, пару раз командовал подойти поближе и даже остановиться для более внимательного изучения пейзажа. А остальные пытались найти хоть какие следы пропавшей экспедиции Фокса. Хотя, по правде сказать, верилось в это с трудом. Так прошло 2.5 часа. По моим прикидкам, мы прошли миль 30-35. Характер побережья поменялся. Теперь вместо каменистых, но пологих склонов волны бились в отвесные скалы 100-метровой высоты. Море здесь выгрызло залив в пару миль шириной с такими же неприветливыми берегами. Поэтому Джованни не стал следовать береговой линии и взял Мористие. По левому борту показался небольшой остров, скалистый на севере и пологий на юге. «Исола дезерта», – объявил наш капитан. «Растительности нет, живности нет, воды нет». «Населена роботами», – добавили мы с Димкой хором. Наши славные охранники давно привыкли к нашей болтовне, а вот юрист с Джованни очень удивились. Пока мы рассказывали про планету Шелезяка, Сэм что-то заметил интересное на пустынном острове. Сменил бинокль на подзорную трубу, потом подошел ко мне. «Влад, там виден выброшенный на берег небольшой кораблик. Надо посмотреть». «Обязательно». Я повернулся и повысил голос. «Джованни, дружище, а давай завернем туда, на остров». «Как скажете. Кто лошадь кормит, тот и держит вожжи. Но если там поставить дом, все придется привозить. Даже воду. Наше дело предложить выбор, а дальше, если боссу захочется, будут возить». Минут через 15 обломки корабля стали видны всем. Наш капитан уткнулся в бинокль, а когда опустил его, от былого веселья не осталось и следа. «Похоже на кораблик Криксби. И он явно горел. Не к добру это». В полусотни метров от берега Джованни развернул шаланду вдоль линии прибоя и сбавил ход до малого. Винт исправно молотил, но мы стояли на месте. Заметив наше удивление, капитан пояснил. «Здесь сильное течение. Если не помогать моторам, унесет в море». На широком галечном пляже, под теплым солнцем у ласковой волны, обгорелый остов большого катера казался чем-то инородным. С остальных бортов слезла краска, обнажая покрытый окаленный металл. Надстройка выгорела полностью. В трансе и бортах зияло несколько развороченных дыр. Сэм опустил бинокль. «Вот тебе и причина кораблекрушения, и пожара заодно. Я бы сказал, дыры великоваты даже для крупняка. Это калибр в районе дюйма, плюс-минус». «Если подбитый кем-то кораблик, чтобы не потонуть, выбросился на берег, люди с него должны быть еще там». «Это если преследователь не высадил десант и не порешил слишком шустрых жертв». «Но попробовать их найти мы должны». «Попробуем, но осторожно». И Сэм вернулся к Чету, который как раз готовил к стрельбе вынутый из сумки ручной пулемет. «Капитан, на твоем корабле есть громкоговоритель?» «Нет. Зачем он мне?» «А рация? У КВ?» «Рация есть, только я не очень в них разбираюсь». «Сэм, на каком канале вы общались с фоксовскими ребятами, когда вызволяли папашу Виндмила?» «На 4-м. Возьми лучше мою рацию, они точно были совместимы». Я взял черный кирпичик станции, нащелкал 4-й канал. «Фокс, ответь Владу! Фокс, ответь Владу!» Тишина в ответ. Я последовательно прощелкал все 16 каналов, повторяя на каждом всю ту же фразу. «Ничего, хоть бы шорох где». Переключился обратно на 4-й и уже хотел отдавать бесполезную машинку, как в динамике затрещало. «Фокс на приеме!» «Фокс, привет, это Влад!» «Какой Влад?» «Которого ты катал на самолете из Майами на Виргинские острова». С той стороны раздалось ругательство. «За что я тебе обещал морду набить?» «Много за что. За то, что клеюсь к Хлое, что подвергал ее опасности, что тебе денег дал за помощь». «Все, принял. Подходите к берегу возле горелого корабля. Сейчас буду». «Роджер!» Я опустил рацию и наткнулся на очень внимательный взгляд юриста. Не отводя от него глаз, опустил руку на кобуру. Тот сразу поскучнел. «Не надо, я ничего не слышал». «Ну и отлично. Ты же понимаешь, море большое, а случаи разные бывают. И Фокс тоже не любит, когда болтают зря». Юриста передернуло. Он кивнул и отвернулся. «Так что, мистер, к берегу будем подходить?» «Это уже Джованни». «Обязательно будем. Там те, кто спасся с этой вот головешки». Наш капитан аккуратно разогнал свою лайбу и притер ее носом в гальку пляжа. Сэм, не дожидаясь просьбы о помощи, выскочил на берег с какой-то железкой, здорово напоминающей штопор, и взялся ее завинчивать метрах в 10 от воды. Димка отправился ему на помощь, а Чет остался на борту, внимательно разглядывая подступы к пляжу. 150 ярдов на 11 часов. Один, с оружием. Приближается. Похож на Фокса, насколько я его помню». Я достал бинокль. «Да, это Фокс. Пойду поговорю». Достал из сумки автомат, надел разгрузку. Прошел на нос лайбы, спрыгнул на гальку и пошел навстречу. Только сейчас обратил внимание, что Димка побежал на берег безоружным, хотя у него в сумке железа разного не меньше, чем у меня. Пока подошел, штопор был уже завинчен. Сэм вязал к нему швартов и ругал Димку за отсутствие оружия. «Нормально, здесь без меня разберутся». Встретил Фокса на полпути. Голова замотана несвежим бинтом, хромает и левую руку как-то неловко держит, но правая работает, рукопожатие крепкое. «Привет. Ранен?» «Ерунда. Осколками посекло. Сможете нас забрать?» «Мы для того и прибыли. Лайба большая, человек 10 с комфортом разместим, либо вдвое больше в тесноте». «Нас всего 6 осталось, 2 тяжелых». «Сейчас своих организую помочь. Издалека тащить-то?» «С полмили. Там типа грота небольшого, тени, даже немного влаги». «Врагов на острове нет?» «Нет, они не решились высаживаться. После расскажу». «Пить есть хочешь?» «Потерплю. Если есть возможность, с собой воды возьмите. Раненым». «Крепок мужик, уважаю». Мы вернулись к лодке, и все завертелось. Идти вызвали Щет, Димка и внезапно юрист. Сэм предпочел остаться на берегу. И правильно. Джованни милый парень, но кто знает, куда ему стукнет в следующий момент. Вдруг испугается и решит убежать. А без собственного транспорта мы здесь же и останемся. Не видно вокруг оживленного судоходства. Ой, не видно. Чтобы сделать носилки, взяли из лайбы пару весел, багор и еще какую-то палку непонятного назначения. Застегнем у курток пуговицы, проденем палки в рукава, и вот они, носилки. Так гораздо удобнее и для больного, и для того, кто несет. Оставил нашему капитану денежку в залог за инвентарь. Он помялся, но взял. Практичность победила благородство. Ага. Хотя куда мы денемся без надводной лодки? Идем. Мы с Фоксом чуть впереди и говорим в полголоса. Не все и не всем надо слышать. «Прибыли на место, развернули машину слухачей и ждем. На следующее утро сигнал. Знакомый телефон появился в зоне доступа. Но мы подхватились и засекли того самого капитана Отула. Удивительно, но это его настоящая фамилия, и он живет под ней, не скрываясь». «Да, я слышал». «Пока возились, он уже в катер влез и к себе в поселок направился. Мы кораблик наняли и в погоню. Вот только этого Криксби не зря тормозом зовут. Мы плыли очень медленно, и катер тут потеряли». «Дай угадаю. Когда вы подошли сюда, до берега было далеко, и там неприступные скалы. А навстречу внезапно Патрик утул на своей серебряной пуле». «Именно так. И тварь такая сразу начал стрелять из какой-то пушки скорострельной. Издалека. А мы даже ответить не можем. Стрелковка не добивает». «И вы помчались сюда, на пустынный остров, поскольку это самое близкое место, где можно высадиться?» «Ну да. Именно так наш капитан и высказался. И неожиданно его посудина оказалась достаточно шустрой, чтобы нас не догнали сразу. Поэтому мы летели сюда. Негодяи гнались и стреляли вслед. Калибр для пушки несерьезный, но стены шьет насквозь и взрывается очень солидно. Собственно, осколками нас всех и посекло. Кого насмерть, кого так. Выскочили на берег, вытащили раненых и поволокли за камни. Сзади бух-бух-бух, и наш кораблик горит. А с ним вся еда, вода и значительная часть боезапаса. Так с тех пор и сидим. По привычке караулим берег, где высадиться можно. Но я бы на месте старины Утула не суетился. Через пару недель нас всех здесь можно будет голыми руками брать, кто еще жив остался». «Весело у вас тут на пляжах Манхэттенщины. Ладно, сейчас раненых подготовим к перевозке, додвинемся к цивилизации». У Чета затрещала рация. Тот послушал недолго, жестом позвал меня. «У Сэма гости! Дмитрий и законник несут припасы раненым. Фокс ведет их в лагерь, потом организовывает своих, кто может стрелять. Влад, побежали!» Я отдал Димке тяжеленную канистру с водой. Тот шагнул назад и потянул было из-за спины автомат. Я толкнул его в плечо. «Даже не думай, тебя дома ждут!» И побежал за Четом.